Это записка из камеры смертников. Мне ее передал знакомый контролер. Пухов хотел ее получить, но не успел, его убили. — Могу? — спросил Тура, разворачивая трубочку. — Можете взять себе, мне она не нужна. Тура поднес записку к свету, прочитал вслух. — Отец, дядя перед приговором ехал со мной в автозаке. Обещал, что все сделал, что расстрел дадут только чтобы попугать. Я не виноват, вы же знаете. Тура поставил машину во дворе, прошел в дежурку. Дежурный надел фуражку, лежавшую на столе, поправил нарукавную повязку, отрапортовал. За время дежурства Тура рукой остановил его. Не надо. Стекла вам вставили. Бураков занимается. С остальным я сам разберусь, — прервал его Тура. Какие новости из больницы? У Веденеева состояние тяжелое. Жену туда отправили. У милиционера средней тяжести. Узнай, чем мы можем быть полезными. Есть, товарищ подполковник. Орезова ко мне. Тура поднялся наверх, прошел в приемную. Увидев его, Гизель сказала: «Звонили с того берега. Состояние Веденеева по-прежнему тяжелое. Жена с ним?» «Да, она там. Майор Силов вернулся. Сейчас он разговаривает с людьми из конторы, где работал Баларгимов». «Я разговаривал с майором», — сказал Тура. «Как ты его нашла после командировки?» Гизель улыбнулась. «Как всегда, не унывает». Она взяла со стола сколку бумаг, протянула Туре. «Вы просили копию приговора по Умару Кулиеву». «Спасибо». Гизель вспомнила. «Да, вернулась из Москвы Вера Кулиева. Я видела ее. Она вам еще нужна?» «Мне необходимо с ней увидеться. Я не хочу посылать ей повестку». «Я поняла, Тура Саматович, я сделаю». Тура прошел в кабинет, подошел к сейфу, открыл его. Скрепка лежала на том же месте, где он оставил ее. «Вызывали, товарищ подполковник?» В кабинет вошел Орезов. «Хаджинур». Тура не предложил ему стул. «У меня срочное поручение. Слушай внимательно. В день, когда Умару Кулиеву вынесли смертный приговор, его везли на суд в автозаке. Проедь по районным судам. Чьи дела рассматривали в тот день? Нет ли сейчас кого-нибудь из тех людей на свободе, понял?» «Из тех, кто находился в автозаке вместе с Умаром Кулиевым?» Орезов удивился. «Да». «Вас понял. Вы у себя будете, товарищ подполковник? Сейчас я ненадолго еду в прокуратуру». Тура поднялся на второй этаж, нашел нужный кабинет, на котором висела дощечка «Прокурор по надзору за местами заключения». «Можно?» — он постучал. Его принял хозяин кабинета, добродушный молодой усач. «Саматов», — представился Тура. Прокурор задержал его руку в своей, а по имени? «Тура. Фурман. Это имя». «Что ж», — сказал Тура, — «как имя, оно даже симпатичнее, чем фамилия». Они посмеялись. «Хочу спросить, как человек новый, — не беря предложенный стул, — сказал Саматов, — среди осужденных к высшей мере наказания много людей с объектов обслуживания водной милиции?» «Берег и корабль», — уточнил Фурман. «Ну да, браконьеры. Сейчас в области вообще только один осужденный к высшей мере, и как раз рыбак Кулиев Умар. И больше ни одного?» «Нет». «Его не помиловали?» «Нет. Да вот, если хочешь», — Фурман достал документы. «Постановление Президиума Верховного Совета СССР об отклонении ходатайства о помиловании Кулиева Умара, осужденного к смертной казни. Вот здесь его расписка. Заключенный Кулиев, содержащийся в подразделении, даю настоящую расписку в том, что ознакомлен с постановлением, в чем расписываюсь». «И когда его?» — спросил Тура. Фурман понял, хотя Тура и не договорил. «Этого не знает никто. Но обычно Президиум через прокуратуру СССР возвращает уголовное дело в суд, вынесший приговор. После этого суд уведомляет органы исполнения приговора о том, что уголовное дело вернулось». «А дело Кулиева?» — спросил Тура. «Пока в Москве». «Ясно». Силов, разговаривавший у себя в кабинете с одним из свидетелей, нервничал. Разговор увязал в деталях, собеседник демонстрировал явную незаинтересованность. «Так кем все-таки работает у вас на участке Баларгимов?» — добивался Силов от крупного, лосоватого человека с загорелым угольно-черным лицом. «Проведен он как электромонтер первого разряда». «А в действительности?» «Обходчик трассы магистрального кабеля». «Существует такая должность?» «Вообще-то нет, но в чем его обязанности?» «Он должен обходить или объезжать участок магистрального телефонного кабеля». Рахимов был не уверен. «Предупреждать, чтобы не производились земляные работы в районе прохождения кабеля». Вы видели его на работе? Трасса большая, он помялся. Видели или нет? Что вы все крутите? Рахимов, наконец, не выдержал, не видел. Я вообще его никогда на работе не видел. Силов словно только и ждал этого, вцепился. Чем можно это объяснить? Не знаю, может, Сабиров лучше знает. Он принимал его на работу. 2 недели, как вы исполняете обязанности. В табеле Баларгима вы ставите рабочие дни? Да. И за сегодня тоже. По-вашему, он продолжает работать? Рахимов поколебался. Сабиров приказал ставить ему рабочие дни. В кабинет заглянул Бураков. Вы у себя? Хотел подписать бумаги. Бураков и Рахимов коротко взглянули друг на друга. Бураков смотрел невозмутимо, но Рахимов, поймав его взгляд, сразу занервничал. Он взглянул в окно, внезапно обрадовался. Вот и Сабиров, он лучше знает. Во двор свернул долговязый начальственного вида мужчина в шляпе. Перед входом он остановился, задрав голову, поискал кого-то глазами в окнах верхнего этажа. Никого не увидев, он направился дальше в дежурку. «Понимаете, — объяснял Сабиров, сидя на стуле, где перед тем сидел Рахманов, — Баларгимов должен был замечать, где ведутся земляные работы, и звонить нам. Ничего нового он не сказал. «Вы давно на этой работе? — спросил Силов. — Уже 3 года. А раньше? Я заведовал парткабинетом, здесь же, в Восточно-Каспийске. Перед Силовым сидел типичный ставленник аппарата, руководивший в целом, в общих чертах. Прошу вас точно ответить на мои вопросы. Итак, сколько за 3 года Баларгимов обнаружил повреждений кабеля на трассе? Сабиров пожал плечами. Не могу припомнить. Но были такие случаи? Я должен переговорить с людьми. Обязан ли он был ежедневно являться в контору? Нет. Вы все равно ставили ему рабочий день? Да. Как оплачивался его труд? По часовой тарифной ставке, плюс компенсация за неиспользованный отпуск. Баларгимов получал зарплату сам, только лично. Чем же объяснить, что Рахимов, фактически ваш зам, говорит, что никогда не видел Баларгимова вне зарплаты? Вошел Тура. Силов подвинул ему лежащие перед ним бумаги, показал абзац, на который следовало обратить внимание. Саматов быстро пробежал его глазами, взглянул на Сабирова. — Вы понимаете, что вы делали? — спросил Тура. — Это же хищение. — Меня могут за это судить? — Сабиров побледнел. Соломенная шляпа, которую он держал на коленях, упала на пол, но Сабиров и не потянулся за ней. — А ты как хотел, милый! — пропел Силов. — Чтоб тебе благодарность объявили. Он не работал, а ты ему денежки государственные выплачивал. И после этого хочешь спать спокойно? Не выйдет. — А если не выплачивал? — Еще хуже, себе брал. — Не брал. Значит, отстегивал кому-то, давал взятки. Деньги я возмещу. Хотя корысти моей тут не было. Зачем же ты затеял все это? Сабиров поколебался. А если меня к этому принудили? Кто? Назови. Я скажу. Но захотите ли вы ссориться со всеми здешними властями? Он перевел взгляд на Туру. Ты-то научен. Мне говорили. Тура уловил новый этот тон в разговоре, ответил грубо. Когда мне понадобится твой совет, я сам тебя спрошу, кто именно тебя принудил? В вашей водной милиции об этом прекрасно знали. Кто у нас знал? Сабиров поерзал на стуле, вытер платком вспотевший лоб. Бураков знал? — спросил Саматов. Знал. Вы выполняли указания Буракова? Нет, Бураков меня только вызвал. А приказал не он. Баларгимова оформи к себе. Он будет числиться, а работать не будет. Лоб у него покрылся снова испариной, он промокнул его платком. «Что я должен был делать?» «Но кто? Кто?» «Большой человек. А фамилии его я не назову. Я тоже еще жить хочу. Все, больше я ничего не знаю. И это в протокол не вписывайте. Не хочу». Силов дописал протокол, передал Сабирову. «Ну хорошо, прочтите, распишитесь. Пока вы свободны». Сабиров вышел. «Проводи меня», — сказал Тура. «Я еду к Кагаеву, у него юбилей». «А подарок?» — удивился Силов. «Я вручу его не в парадной обстановке». Силов вел машину, рядом с ним сидел Тура. Силов говорил. «Без Баларгимова, я понял, тут ничего не обходилось. Он в курсе всего. Поэтому Кадыров и его друзья на том берегу и встретили нас с автоматом». «Звонили из водной прокуратуры», — Саматов закурил. «Баларгимов уже начал сдавать их всех подряд. Буракова он уже назвал. Силов махнул рукой, с этим все ясно. Убийство Сейфуллина, ружье Макарова, теперь это трудоустройство. В водной прокуратуре тут будет много работы. Настоящие браконьерские войны. Он помолчал, грустно улыбнулся. «Твой хрусталь ночью не пострадал? Может, тебе стоит на время перебраться в Интерконтиненталь?» Тура покачал головой. «Пока рано». Повернувшись к окну, он увидел Анну Мурадову. Анна шла по тротуару в своей яркой японской курточке, размахивая сумкой на ремешке. «Притормози-ка», — попросил Тура. Силов тоже заметил Анну, понимающе взглянул на Туру, выключил скорость. Машина бесшумно поравнялась с Анной и катила рядом. Тура открыл дверцу. «Вас подвезти?» Анна увидела Ниву, рассмеялась. «Я и не знала, что вы занимаетесь еще и частным извозом». «Да, мы ведь получаем меньше, чем американские полицейские. Вот и приходится. Садитесь». «Нет смысла занимать вашу машину». Мурадова все-таки села. Силов снова вывел машину на дорогу. «Я уже почти пришла». «Мой друг, Валентин Силов», — представил друга Саматов. Анна улыбнулась. «Тура много о вас рассказывал». Силов обернулся. «Искренне польщен. Ехать пришлось недолго. Вот здесь». Она показала на угол дома судебно-медицинской экспертизы. Силов затормозил. Анна вышла из машины и, уже идя по тротуару, обернулась, помахала рукой. «Ну, Тура...» «Я молчу», — сказал Силов, снова трогая машину. На этот раз его шутка прозвучала грустно. Силову было невесело. Они выехали из города, быстро набрали скорость. «Насчет состояния Веденеева ничего нового?» — спросил Тура. «Ему не выжить. Жена никуда от него не отходит. Кстати, Силов внимательно следил за дорогой. У него оказалась при себе огромная, учитывая его скромную зарплату, сумма. Жена знала о ней?» «Нет». «На Веденеева многие показали, как на взяточника. Но я сказал, чтобы ей оставили деньги. Там остаются двое сирот. Так и будет». На перекрестке впереди показался запрещающий знак. «К нам это не имеет отношения», — заметил Тура. «Вас понял». «Сюда», — показал Тура. Силов свернул под знак. Дорога вела в тупик, заканчивавшийся железными решетчатыми воротами, за которыми виднелся целый дачный поселок. Он выглядел зеленым оазисом предгорья. На повороте перед воротами стояли патрульные милицейские машины и мотоцикл. Несколько гаишников сбились вместе, судачили о жизни. «Знакомые порядки», — заметил Силов. «Ко мне что-нибудь будет, товарищ начальник?» Он обернулся к Саматову, достал сигареты. «Я послал Харжинура проехать по судам». Тура ответил серьезно. «Мне нужно знать, видел ли кто-нибудь Баларгимова в автозаке, когда людей везли в тот день на суд. Можно ли верить записке Умара Кулиева из камеры смертников, или это только уловка? А что у тебя?» «А я хочу попить чайку с соседями Баларгимова. Мне кажется, именно теперь, когда он арестован, в этом есть смысл. Если что, сразу же вытащи меня отсюда. И если даст знать о себе жена Умара Кулиева тоже». «Слушаюсь», — шутливо сказал Силов. Позади показалась черная «Волга», издалека засигналила, от патрульной машины к Ниве побежал гаишник, издалека замахал жезлом. «Дорогу!» Силов уже съезжал к обочине, уступая дорогу. Гаишник отдал честь сидевшим в машине, подскочил к Ниве, но, разглядев в ней Силова и Туру, козырнул. «Торчу тут, как попка, а на трассе дело не в проворот». «Кто это?» — Силов показал на «Волгу». «А, небольшое дерьмо, но лучше не связываться». Гости, представители высшей восточно-каспийской номенклатуры, были в сборе, но в дом не входили. Нарядная толпа празднично одетых, породистых мужчин и женщин дефилировала по аллеям закрытого для посторонних дачного поселка. Подъезжали новые гости. Агаев и Лора встречали гостей, принимали цветы, обменивались поцелуями, рукопожатиями. За ними тенью следовал то ли личный секретарь, то ли телохранитель Агаева Смирнов. Только на этот раз вместо зеленой армейской камуфляжки на нем был обычный штатский костюм. «Поздравляем!» «Спасибо!» «От души!» Слова эти порхали вокруг. Все собравшиеся были, по большому счету, единомышленниками, сослуживцами по ответственной государевой службе, большой ценой заплатившими за место под солнцем и готовыми в любой момент общими силами защитить собственные привилегии от каждого, кто на них посягнет. Ждали главных гостей, и они, наконец, появились. От железных ворот показалась машина ГАИ с мигалкой на крыше. За ней шел черный длинный лимузин первого секретаря. Гости образовали живой коридор, соединявший лимузин с дачей. Хлопнули одновременно дверцы машины. Первый секретарь обкома Митрохин и заместитель министра внутренних дел Амиров, первый в отлично сшитом модном костюме, второй в генеральской форме, оба высокие, уверенные в себе, в своей власти, двинулись к дому. Агеев и его жена, как положено, встречали высоких гостей на пороге. «Добро пожаловать! Большое спасибо, что вы приехали!» «Это вам спасибо!» Что говорили юбиляру приехавшие, было плохо слышно. Их голоса тонули в общем радостном шуме, смехе, возгласах. Агаев дал команду, и Лора громко сказала: «Прошу всех к столу!» Прием был устроен на славу. Все поднялись в едином порыве и зааплодировали, когда юбиляр принялся тушить разом все 45 свечей, горевших на огромном в виде круглого замка праздничном торте. Генерал Амиров уловил это общее чувство локтя, когда поднял тост. «Друзья», — сказал он, — «мы вместе с вами работали, и я рад быть снова вместе с вами. Друзья — это друзья наших друзей или враги наших врагов?» Прежде чем подать чай, устроили перерыв. Гости разбрелись по небольшим компаниям, равные потянулись к равным. Первый заместитель министра Амиров, прокурор Давиденко, зампред Шалаев, герой соцтруда и депутат, директор сажевого комбината Кудреватых, расположились в беседке. Для них, на случай, если проголодаются, накрыли небольшой стол, красная рыба, черная икра, водка посольская. В узком кругу можно было сказать больше, чем за общим столом. Все мужчины были уже изрядно под хмельком. С дачи доносилась мелодия знакомого шлягера. «Товарищ генерал», — Агаев подвел к столу Туру, — он обращался к Амирову, — «это подполковник Тура Саматов. Я говорил вам о нем. Начальник водной милиции». Разговор за столом прекратился. Генерал Амиров секунду молча смотрел на Саматова. «Наслышан, наслышан». Было что-то в его голосе, так что все насторожились. Лихо взялся за дело. Шалаев, который к этому времени был поддат сильнее других, как-то оскорбительно засмеялся. Он словно знал что-то, неизвестное другим. Генерал Амиров взглядом остановил его, поднял рюмку. «Друзья, Аллах создал нас всех разными. И слава Аллаху за это! Одни любят летать, другие — ползать». Тура понял, куда клонит Амиров со своим тостом. Лицо его словно застыло. Но кроме него догадался обо всем и Агаев. Он взглядом нашел на аллее жену, кивнул на Туру и Амирова. Лоре не надо было ничего объяснять. «Одни пьют шампанское, другие — воду из грязного арыка», — продолжал Амиров. «Одни едят за пиршественным столом, другие подбирают объедки, упавшие со стола». Он посмотрел на Туру. «Если б любили одно и то же, мы бы уничтожили друг друга. Выпьем за настоящих мужчин и настоящих женщин». Амиров хотел что-то еще добавить, но жена Агаева была уже рядом, она взяла под руки Саматова и мужа и быстро заговорила: «Дорогие мужчины, женщины уже скучают без вас, и чай давно стынет. Тура», — она обращалась теперь только к Саматову, — «пойдем, я покормлю тебя. Ты же ничего еще не ел». Генерал Амиров и юбиляр прошли в комнату, которая могла одинаково считаться и кабинетом, и библиотекой. «Мое есть мое», — жестко объявил Амиров, — «и об этом все должны помнить». Он подошел к телевизору, включил его. Передавали речь Горбачева. Она была как нельзя кстати. «И чем чище будет в нашем партийном деле, тем скорее мы справимся с нашими непростыми задачами». Генерал Амиров уменьшил звук, взял со стола бутылку коньяка, внимательно осмотрел наклейку. Агаев тем временем достал из верхнего ящика письменного стола кейс, положил его на стол, щелкнул запор. Агаев открыл крышку кейса, молча показал генералу Амирову содержимое. «Это все?» — спросил Амиров. «На берегу такое творится», — объяснил Агаев. «Баларгимова взяли, Кадыров убит, Бураков, я уверен, под колпаком у Саматова». «Это твои проблемы». Амиров внезапно поднялся, пошел к дверям. «Ты его сам сюда пригласил, а этим...» — Амиров показал на содержимое кейса. — «Можешь подтереть себе задницу».